Объезд лагеря назначался на 5:30 вечера. По пути высочайшего следования от Красносельского дворца до правого фланга главного лагеря выстраивались по улицам Красного села по передним линейкам лагерей войска. Они были в мундирах или рубашках, без оружия. В Красном селе остановились кирасиры и конная артиллерия. Из Красного государь спускался вниз по улицам между штабных бараков, где стояли полки 2-й кавалерийской дивизии, и выезжал к правому флангу авангардского лагеря. При его приближении дневальные вопили ликующими голосами. «Все на линию!» Давно все были на линии, на флангах до приезда государя. Пели песенники, гремели бубные тарелки, и весело были сытые румяные лица солдат. «По углам стоит народ, в окнах смотрят лица. Воин русский не урод! Глядите, молодицы!» Пели на флангах. Приближался государь. И все смолкало. Он ехал мимо солдат во всей славе своей и во всей красоте. А за ним медленно на белых лошадях в колясках ехали императрицы и дальше несколько десятков человек свиты. Нарядные лошади, блеск мундиров, темно-синие, шитые серебром, в серебряных гозырях, черкесских казаков государева конвоя. Все это создавало сказочную раму, в которой государь являлся перед своими верными солдатами. 22 года я следил за своим государем. Я видел императора Александра III, потом императора Николая II. Юнкером государевой роты я смотрел в ясные, добрые глаза царя-миротворца, который твердо знал, что делать, и глубоко понимал, что такое Россия. Я следил за императором Николаем II. Я следил за императором Николаем II с фланга лейб-гвардии атаманского полка. Я провожал его, идя за его лошадью вдоль фронта своей сотни в полку, вдоль фронта своего отдела в офицерской кавалерийской школе. Я видел восторг на лицах казаков и солдат, я видел слезы на щеках, я видел страстное обожание в глазах. С Красносельской площади эти люди уносили в станицы Тихого Дона, в сады Кубани, в горы Терека, к белым водам задумчивого Урала, в зеленые просторы Оренбургских степей, на волжские берега Астрахани, в суровую Сибирь и знойное Семиречье, далеким отрогом Забайкальских гор, на берега Амура, воспоминания о сказочном царе, олицетворении Великой Матери России. И сейчас, спрашивая мысленно всех их, разбросанных по всей Руси и на чужбине, «Помните вы эти минуты?» Слышу бодрый ответ. «Помним и не забыли! Научите же нас, как вернуть их!» 2 часа длился объезд. 2 часа гудела земля криками могучего «Ура!», которая сливалась со звуками гимна. И слышное на много верст говорило о том, что живет Россия. Доехав до правого фланга лагеря, до лейб-гвардии Преображенского полка, государь со свитой возвращались к ставке. К этому времени трибуна была полна музыкантами, а под ними, стройным рядом, блестя инструментами, стояли барабанщики и гарнисты. Государь сходил с коня и садился, окруженный свитой у палатки. Кругом нарядным цветником стояли дамы, приглашенные на зарю, и жены и дочери офицеров, съехавшиеся на этот день в лагерь. Солнце спускалось к закату, и в золоте его лучей был государь. У палатки, откинув пружья в театральном приеме, по-ефрейторски, на караул, стояли парные часовые. Оркестр играл, программа начиналась бодрым маршем. Потом, нарочито написанные для открытого воздуха или для одного лишь медного хора вещи, отрывки из опер. Государь требовал, чтобы исполнялась русская музыка. Исполнение было тонкое, художественное. Эта музыка на просторе полей производила волнующее впечатление. У хора, на линейке, толпой стояли офицеры всех полков лагеря. Приближалось 9 часов, время вечерней зари. Румяное солнце касалось краем диска красносельских полей. Оркестр умолкал. За свистом взлетела ракета, и невольно все следили за ее полетом, за тонкой струйкой белого дыма, вивавшейся змейкой в голубой дали. За ней другая, третья, и следом за ними, громовым раскатом залпа, гремела артиллерия главного лагеря и отражалась дальним эхом с горы Дудергофа. И этому залпу отвечал издали гром пушек авангардского лагеря, и долго грохотало эхо, отражаясь от холмы и леса. И началась трескучая пехотная заря. То дружно трещали сотни барабанов, то смолкали, и тогда пели трубы сладкую музыку о величии подвига и смерти. И казалось, тени тех, кто был здесь раньше, и кто умер на полях горного Дубника, Плевны и на Шипкинских высотах, кто защищал Севастополь, кто штурмовал Варшаву, кто с ранцем исходил всю Европу, кто был в Париже, кто занимал Берлин и дрался под Полтавой, и на этих самых красносельских полях под Дудоровой мызой вставали и носились над лагерями. вставала вся вековая слава императорской армии. И когда смолкла заря, перед ратью барабанщиков и гарнистов выходил старший барабанщик и с ним гарнист. Стоит пред глазами этот кряжистый барабанщик лейб-гвардии гренадерского полка. Вижу его мощную фигуру, его широкую, темную с проседью длинную бороду и серые, острые глаза, сурово нахмуренные под синим околышком без козырки. Ярко сверкают в последних лучах солнца тяжелые золотые шевроны на руках его мундира. Солнце светит сзади него, а он стоит как бы в золотой пыли лучей. Рядом с ним бесконечно длинный, рыжий, безусый, румяный гарнист лейб-гвардии Преображенского полка, моложавый стройный гигант, с пальцами, напряженно положенными на золотой горн. «Стали!» Повернулся кругом барабанщик. Я четко скомандовал. «Музыканты, барабанщики, гардисты, смирно!» И стала тишина. Все поднялись с мест. Смирно стали государь и его свита. Крепко, резко прозвучала дробь и одиночный звук горна. Проиграли сигнал на молитву. И опять раздалась команда старого барабанщика. «Музыканты, барабанщики и гардисты, на молитву! Шапки долой!» И снял государь по этой команде фуражку. И напряженно стояли офицеры, и музыканты, и дамы. Всеобщее молчание. Вдали, на протяжении 7 верст главного и авангардского лагерей, солдаты поротно пели «Отче наш». И их пение сливалось в неясный молитвенный аккорд. От низин тянулось свежестью полей. Чеканя слово за словом, говорил барабанщик в напряженном молчании государственной свиты офицеров. «Отче наш, иже еси на небесах!» Русский солдат, русский крестьянин читали молитву перед самим государем, и государь молился по этой молитве. «Ну, избави нас от лукавого! Аминь!» И спеша надел фуражку барабанщик, грянул отбой. «Музыканты, барабанщики и гарнисты, накройсь!» Государь надел фуражку и выступил вперед принимать рапорты фельдфебелей и вахмистров шефских рот, эскадронов и батарей. Тихие сумерки спускались над Красносельским лагерем. Так было на памяти моего отца. Мой дед смотрел, как вахмистр лейб-гвардии казачьего полка, которым он командовал, рапортовал государю Николаю Павловичу. Мой прадед был на такой же заре в присутствии Александра Благословенного. Так было. И была слава русская. Было Бородино и Париж. Было покорение Кавказа. Было завоевание Туркестана. Отбивались в тяжелую японскую войну. Дрались на полях в Восточной Пруссии, в Галиции и на Карпатах. И побеждали. Были честными императорскому дому своему, и был белее снега императорский штандарт. Личность государя, его неразрывная связь с армией, как ее верховного вождя, лежала в основании воспитания солдата. Государь всегда носил военную форму, и это поднимало значение военной службы и парализовало проповедь антимилитаристов, стремившихся унизить и опорочить военную службу. В российской императорской армии имя государя было священно. Шефские части выделялись своим видом, и в войнах оказались выше номерных частей. Люди, те же, того же воспитания офицеры, а то, что вместо номера стоит вензель, что полк носит имя Его Величества, поднимало его и влекло на подвиги. В серой массе полков Паньчжурской армии скоро выделился один полк, и подле него одна дивизия, один корпус. Это был первый восточно-сибирский Его Величества полк. То, что на его погонах стояло имя государя, двигало его вперед. Под Вафангоу, Лаояном и Мугденом он увлекал за собой остальные полки. Первый восточно-сибирский корпус являлся везде, где нужно было спасать положение. Последние дни лаоянских боев, когда армия генерала Куроки, внезапно переправившись через реку Тайцзихи, опрокинула бригаду генерала Орлова и стала обходить левый фланг армии Куропаткина, на помощь была послана первая дивизия с полком Его Величества. Стрелки Его Величества по Суворовскому завету не спрашивали, сколько неприятеля, а спрашивали только, где он. Я находился с разъездом у только что занятой японцами деревни. Как только стрелки показались на дороге, японцы осыпали их жесточайшим огнем. И сейчас же стали рассыпаться в цепи стрелки. Опрокинули японцев, выбили из деревни и погнали к самой реке. Имя их шефа обязывало их быть храбрыми. Не будем забывать, что около половины новобранцев, приходивших в полки, не знали до военной службы даже имени государя. Сколько муки бывало на уроках словесности, сколько пота проливалось на них, когда на вопрос «Кто такой император?» следовало напряженное молчание. Дико было смотреть, что 21-летний парень, иногда уже женатый, имевший детей, не знал имени своего государя. По слогам в долбежку заучивали, но постепенно прояснялись мозги. Особенно хорошо шло, если солдатам удавалось видеть государя. Тут наступало полное просветление, и восторг охватывал простые сердца, и всякая тяжесть службы забывалась. В январе 1907 года лейб-гвардии атаманского полку, все лето простоявшему на усмирении бунта латышей в Люфлянской губернии, был назначен высочайший смотр в царском селе. Последние две недели перед смотром мы постоянно учились в Михайловском манеже, готовя полк к параду к конным строю. Лошади были прекрасно подобраны, вычищены, все заново подкованы, шинели прямо из полковой швальни. Накануне смотра полк выступил с походом из Петербурга и пришел на площадку перед Большим дворцом, где я сделал репетицию. Полк ходил идеально. Вечером офицеры полка были приглашены к высочайшему столу. В 11 часу ночи, когда государь, удостоивший милостивой беседы офицеров, уехал из двора, и великий князь Николай Николаевич, провожавший государя, вернулся и передал командиру: «Государь-император хочет показать полку его шефа, наследника цесаревича. Так как погода ненадежна, его величество приказал смотр провести в пешем строю, в гарнизонном манеже. Парада в нашем строю мы не репетировали. Во всяком случае, готовились к конному строю и потеряли ногу. Заведующий хозяйством из экономии, чтобы не мять, поддел под шинели старые голубые мундиры и шаровары второго срока. И вот с последним поездом сотенные комтенармусы и по 10 человек от каждой сотни помчались в Петербург. Всю ночь грузили мундиры и в 4 часа утра с экстренным поездом доставили в Царское. В 4 часа люди были подняты, накормлены, и мы занялись пригонкой обмундирования для пешего парада. В 7 часов утра мы были в манеже и сумраки зимнего дня репетировали, добиваясь с ноги. В 11 часов длинной голубой лентой вытянулся полк вдоль манежа. Чисто вымытые, с завитыми кудрями, лица казаков были свежие и румяны. Первое возбуждение скрадывало усталость бессонной ночи. Наконец распахнулись ворота. Командир полка скомандовал: «Шай, на караул!» Трогнули шашки, вытянулись вперед, взметнулись малиновые кожаные темляки и замерли. Трубачи заиграли полковой марш. Государь взял на руки наследника и медленно пошел с ним вдоль фронта казаков. Я стоял во фланге своей третьей сотни и оттуда заметил, что шашки в руках у казаков первой и второй сотен качались. Досада сжала сердце. Неужели устали? Этакие бабы разморились. Государь подошел к флангу моей сотни и поздоровался с ней. Я пошел за государем и смотрел в глаза казакам, наблюдая, чтобы у меня-то в моей стандартной вымуштрованной сотне не было шатания шашек. Нагнулся наш серебряный штандарт черным дугловым орлом, и по лицу бородача старообрядца, красавца вахмистра, потекли непроизвольные слезы. И по мере того, как государь шел с наследником вдоль фронта, плакали казаки и качались шашки в грубых мозолистых руках, и остановить это качание я не мог и не хотел». На войне из полков 2-й казачьей сводной дивизии с поразительной доблестью сражался 1-й Волжский казачий полк Терского казачьего войска. 2-я и 6-я сотни этого полка ночью на 22 июля 1915 года у посада Савин атаковали в конном строю наступавшую на нас и уже прорвавшую фронт нашей пехоты германскую пехоту, навели на нее панику и порубили батальон германцев. Пали смертью храбрых офицеры-казаки. Помню лунный сумрак, зарево горящей деревни и круглый холм вдали, ярко озаренный сотнями пожаров, на которых, как иглы, появились силуэты германцев. Помню противное ощущение свиста и щелканье пуль, которые били по нам спереди и слева. Помню стройную фигуру командира Лохвицкого пехотного полка, подошедшего с полным трагичного значения докладом: «Полк дальше держаться не может, мы отходим». Я вызвал 2 сотни волкцев и 1-й линейный казачий полк. Через 5 минут появились темные фигуры казаков. Они на рысе снимали папахи, крестились, скидывали из-за спины винтовки, готовясь соскочить из пешего боя. «Одеть винтовки!» — крикнул я. «Атака в конном строю!» — и сел на лошадь. Ко мне подъехал командир сотни. «Кого атаковать?» — спросил он. «Строй лаву!» — скомандовал я. 2-я сотня в 1-ю линию, 6-я за ней на 300 шагов. Направление на круглый холм». Сотня поскакала, выстраивая лаву. Замелькали казаки с развивающимися за плечами башлыками. Показалось несколько человек с косами на плечах, как грозные эмблемы смерти. Они косили лошадям траву. и исчезли в сумраке ночи. За второй сотней стала разворачиваться шестая. Я поехал к ним. Вспыхивали впереди огоньки ружейных выстрелов. Влево, звеня котелками, глухим гомоном, шла отступающая пехота. Короткий, страшный гик, трескотня оружий и томительная тишина. Где-то неподалеку сдержанные стоны. Я подъехал. На земле лежал казак. «Ранен! Ногу пули перешибло ваше превосходительство. Да все ничего. Коня мне поймал кто? Конь убег». Я проехал еще вперед и понял, что победа наша. Первый Волжский полк 11 сентября 1915 года ворвался вместе с донцами, гусарами и пехотой, занятую германцами деревню Железницу. А потом 11 суток, дни и ночи, без сна, полковник Удовенко отбивался своими волжцами атаки германцев, пытавшихся отбросить их к реке Стыре. Этот полк был в тылу у германцев в конце сентября 1915 года, когда наша отступающая, без патронов и снарядов армия получила приказание остановиться и короткими ударами заставить немцев прекратить переброску войск на Западный фронт. В эти дни в Ковеле грузилась германская пехотная дивизия. Помешать погрузке было получено частям 14-го кавалерийского корпуса, для чего мы должны были прорвать расположение автогерманцев и пройти, возможно, дальше за 100 ход к Ковелю. 10 часов утра ясного сентябрьского дня мы рысью прошли то место, которое называлось фронтом, и углубились в тыл. Наше появление было столь неожиданно, что немецкие солдаты, охранявшие в лесу телефонную линию, были захвачены целыми постами. Мы встречали подводы, везшие безоружных немецких солдат, возвращавшихся из отпуска и лазаретов. После полудня мы были на 100 ходе, захватили помещение бежавшего штаба со всеми бумагами и приступили к переправе. Оренбургские казачьи пушки гремели в 40 верстах к тылу у немцев и спешно выгружали немцев в Ковеле ту пехотную дивизию, которая отправлялась к Вердену. Мы ночевали под ружейным огнем какой-то немецкой этапной роты с того берега реки Стохода, а на другой день, перед рассветом, волжцы вновь переправились через реку и захватили мирно шествовавший венгерский обоз, везший несколько тысяч пар прекрасного шерстяного белья. С полудня германские пехотные цепи Ковельской дивизии начали нас отовсюду нажимать. Мы отошли к селению Гривы и узнали, что немцы уже замкнули выход обратно. Они подвели по железной дороге на Маневича бригаду и захватили Серхов. У езерцев полковник Черный вел бой с венгерской кавалерией, отбросил ее и даже взял пленных, но венгерцы продвинулись левее его и захватили выходы из езерцев. С орудиями собрался в езерцах. Местный житель взялся вывести нас по какой-то лесной тропе, еще не занятой противником. Было так темно, что едущего впереди всадника не было видно. Низко клубились осенние тучи, и мрачна была ночь. Впереди колонны шел крестьянин в серой свитке с фонарем в руках. За ним узкой, растянувшейся на несколько верст колонны, шла конница. Мы выступили в 7 часов вечера и в 2 часа ночи подошли к спавшему мертвой тишине селению Воровое. Послали узнать, кто там. Оказалось, наши. «Чем я награжу тебя, золотой человек?» — спросил я провожатого. «Ничего мне, ваше превосходительство, не надо. Рад служить государю и войскам его. Если милость ваша будет, дайте мне Егорьевскую медаль с его портретом, чтобы мог я своим внукам передать на память об этом дне. Подвиги волжцев должны быть награждены. Они почти все имели Георгиевские кресты, и мечта их была прославить перед войском весь полк, получить шефом наследника цесаревича». Это громко говорили офицеры и казаки. «Господи, если такая наша милость будет, надо нам какой-нибудь особенный подвиг совершить. Всем полком на него ударить, да так, чтобы либо победа вышла, либо уж всем без остатку погибнуть». Таково было обаяние личности государя и наследника в 1915 году. И как не похоже было это настроение доблестных волжцев на речь того несчастного солдата, который на пышную речь Керенского под Ригой сказал: «Вы посылаете меня на убой за землю и волю. Но какая же земля и какая воля для убитого? Мертвому ничего этого не нужно». Под них горела ярким светом бессмертная душа, согретая высоким сознанием величия подвига. В другом было только тело, уже мертвое, даже и тогда, когда оно дышало и двигалось. И счастливы те убитые, которых мы хоронили в долинах Стыри и Стохода. Они знали, за что они умирали. Передо мной письмо, написанное 25 апреля 1922 года, из Софии, из остатков русской армии, пишет вольно определяющийся из кадет юноша-солдат. Его дух метется и инстинктивно находит успокоение в том, в чем находили его наши отцы и деды, в чем находили его и волкцы, мечтавшие умереть за своего будущего шефа. Мой корреспондент, человек мне совершенно неизвестный, пишет по поводу моего романа. Если бы вы знали, как я завидовал Карунжему Карпову, когда он умирал. Завидовал потому, что он знал, что он умирает, и у него на душе было спокойно. Я вообще не понимаю, какие могут быть у русских людей лозунги, кроме одного старого, святого, за веру, царя и отечество. Наши предки, деды и отцы умирали под этими заветами, и их тени зовут нас под них. Я вошел с представлением об особом награждении всего Волковского полка и написал частное письмо в Петербург, прося доложить о положении так много прославившихся казаков. Был август 1916 года. Дивизия после кровавых боев у рудки Червища на реке Стоход была сменена финляндскими стрелками и сибирской пехотной дивизией и отошла в тыл. Как-то в середине августа, часа в два ночи, начальник штаба разбудил меня телеграммой. Телеграмма была от императрицы Александры Федоровны. Она сообщала, что государь назначил шефом первого Волжского полка наследника цесаревича и в трогательных выражениях поздравляла меня и полк с монашей милостью. Я сейчас же вышел и пошел к аппарату сообщить об этом командиру полка. Остаток ночи я не спал. Радостное волнение владело мною, сердце замирало. И было так блаженно хорошо, как бывало в далеком детстве, накануне именин, как было накануне производства в офицеры, как было в ночь, когда моим полком были взяты первые пушки. И знаю, что также не спали в эту ночь офицеры и казаки. Утро следующего дня было хмурое, опрыскивал дождь. Я поехал к полку. Нарядный, в новых серых черкесках и белых башлыках, в черных папахах с голубыми верхами, он стоял у церкви селения Лешневки. Неподалеку гремели пушки. Позиция была в 9 верстах за болотом. «Примета хорошая, дождь», — говорил счастливый командующий полком, полковник Вдовенко. «По кавказскому поверью, если дождь к началу дела, быть удача». Полк взял на караул. Я читал телеграмму императрицы, и плакали слезами радости, и качали шашки в железных руках. Через неделю, несмотря на военное время, во всем полку на голубых погонах красовался вензель «А». В Киев смотались и достали вензеля на офицерские погоны и трафарет и каску для казаков. А через 7 месяцев в Черебежеве, глухом тылу, эти самые казаки ходили на митинг, устроенный евреями в соседнем посаде. И вахмистр полка, лихой подпрапорщик, кавалер всех 4 степеней Георгиевского креста, говорил мне жестокие, колючие слова о том, что мы их в темноте держали, а теперь у них глаза открылись». Но спокоен я. Спокоен потому, что знаю, как живут теперь кубанские казаки. В чужой земле, среди чужих гор, под чужой кровлей и на чужих хлебах они работают на прокладке шоссе чуждому народу. Сидит, поджав ноги, под каменную глыбою казак, ожесточенно колотит опухшими руками киркою камень, убивая щебень, и приговаривает: «Долби, долби, пока царя не выдолбишь, не видать тебе родной Кубани». Еще Морец Саксонский считал, что человеческое сердце есть отправная точка во всех военных делах. Суворовская наука побеждать – вся проникнутая идея значения духовной стороны армии. Наполеон писал: «Во всяком военном предприятии успех на 3/4 зависит от данных морального порядка, а только на 1/4 от материальных сил». В императорской армии поднимало дух бойцов то, что она императорская, что государь, отец Родины, с ними в страшную минуту боя. Мелочь, казалось бы. Российской армии при отправлении караульной службы рапортовали. В карауле и на постах его императорского величества происшествий не случалось. И караульную службу блюли свято. В российской императорской армии писали: «Заболев всего числа, службу его императорского величества нести не могу». И служба была все. Для службы забывали семейные радости, праздники, недомогания. Дух армии был высок. Сердце горело рвением. Император Петр Великий, основатель российской армии, показал высочайший личный пример таковой службы. В армии наизусть заучивали его приказ перед Полтавской битвой: «Воины, пришел час, который должен решить судьбу Отечества. Вы не должны помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство. Воину врученное за род свой, за Отечество, за православную веру и церковь. Не должна вас смущать слава непобедимости неприятеля, которую ложь вы доказали не раз своими победами. Имеете в сражении перед собой правду и Бога, защитника вашего. А о Петре ведайте, что ему жизнь недорога, Жила бы только Россия во славе и благоденствии для благосостояния вашего. Прошли века, и помнила заветы всего царя его армия, и пели в его полках. Было дело под Полтавой, сотни лет еще пройдут, эти царские три пули в сердцах русских не умрут, и будут петь еще много лет эту великую песню в российской императорской армии. С первых дней войны во главе вооруженных сил России, как верховный главнокомандующий ее армиями, стал великий князь Николай Николаевич. Было давно, долго и свято в армии. С именем сына неразрывно связывалось имя отца, Николая Николаевича Старшего, героя русско-турецкой войны, победителя Османа-Паши и освободителя Сербии и Болгарии. Необычайно велик и силен был дух императорской армии в эти дни Великой войны. Я пишу про свои части потому, что я их ближе наблюдал и с ними переживал все ощущения войны, и поэтому могу точнее изобразить их. Но то, что я описываю, касается всей армии. То, что я видел, слышал и читал потом, рисует нашу армию в эти дни необыкновенной по духу и мужеству. Гвардия на полях сражения доказала, что та выучка, которую она получила на Красносельском поле, была правильная, и появление гвардии на любом фронте давало нам победу. Не могу еще раз не отметить, что в эту войну так же, как и в японскую, шепские части дрались особенно хорошо. После боя над Домом Корчиным на реке Ниде в конце ноября 1914 года при допросе пленных о их впечатлении мы слышали, но больше всего мы боялись солдат с лапками на погоне. Мы не понимали, что это значит. В то время к нам подошел солдат 145-го пехотного Новочеркасского полка. «Вот-вот, этих самых мы особенно боялись». На погоне у солдата был вензель государя Александра III, славянская А с римскую цифрой 3, что и казалось австрийцам лапкою. Имевшие мирное время свои боевые традиции, славное прошлое, отличались наиболее крепким духом и сражались победоносно. Железная дивизия генерала Гурко, получившая боевой закал под Шибкой и на полях Тунджи и Марицы, в твердых руках смелого и искусного генерала Деникина, оправдала свое название под Галичем. Никого не было в ее отрядах, кто лично знал бы героев турецкой войны, но точно духи предков, носивших одинаковые погоны, витали над нею, и 4-я стрелковая дивизия и в германскую войну оставалась железной. Кавказский корпус генерала Ирмана явился на поле европейской войны с присущим ему бодрым духом. Сам генерал Ирман на маленькой горской лошади в бурке, всегда с винтовкой за плечами, был впереди своих солдат, и корпус его делал чудеса. И были бои императорской армии в эту грозную пору не только грозны, но и красивы. Жила русская армия традициями прошлого и твердо уповала, что за Богом молитва, за царем служба не пропадет. Сибирские полки принесли с собой силу и мощный дух необъятной Сибири. Они несли крепость сибирского крестьянина, его положительность и опыт японской войны. Когда проходили они через встревоженную, панически настроенную Варшаву, глубоким вздохом облегчения вздохнули варшавяне. Спасены! Эти люди не могут не победить. Дух великих героев императорской армии как будто витал над серыми полками, шедшими умирать за те же великие лозунги, за веру, царя и отечество. Тень Скобелева витала над рядами туркестанских стрелков. Мой старый знакомый по ташкентскому лагерю, командир 21-го туркестанского стрелкового полка, дедушка Селядцев, когда нужно было вставать из цепей, расправив на груди серую бороду, взял знамя и бесстрашно пошел впереди полка в атаку, и полк победил. Селядцев пал мертвым. Он умирал не за землю и волю, которых ему после смерти не нужно, но за веру царя и отечества. Умирая, он знал, что за смертью есть новая жизнь, есть бессмертие. Мне говорили немцы: во время Великой войны мы выше всего ставили императорскую русскую армию, потом французскую, потом английскую, и ни во что считали итальянцев и американцев, но выше, чем была русская кавалерия, и даже равные ей, мы не имеем и у себя. Русская кавалерия – это создание великого князя Николая Николаевича, который был долгое время ее генерал-инспектором. Это он вывел нашу кавалерию из состояния покоя, учений на шагу и рысе, воспитал в ней смелость и способность быстро покрывать пространство. Она единственная поэтому сохранила конный дух и дерзость атаковать в конном строю. Бешеная атака ротмистра, ныне генерал-лейтенанта, командующего единственной русской армией Врангеля, с эскадроном конной армии у деревни Каушен 6 августа 1914 года поразила немцев. Раненый командир, взятый Врангелем германской батареи, просил разрешить сказать своему победителю несколько слов. Когда Врангель подошел к нему, немецкий офицер пожал ему руку и выразил чувство искреннего восхищения перед его подвигом. Он не допускал мысли, что в современном бою возможна конная атака стреляющей батареи. Подвиг павшего смертью храбрых корнета лейб-гвардии гусарского полка, великого князя Олега Константиновича, спасшего солдата, и тут же подвиг простого донского казака Казьми Крючкова, заколовшего пикой 11 немцев, и подвиг сотника 14-го сибирского казачьего полка Анненкова, зарубившего на глазах разъезда германского офицера, атака 10-й кавалерийской дивизии графа Келлера, венгерской кавалерийской дивизии, и такая же конная атака 2-й казачьей сводной дивизии генерала Павлова, атака уланским новомиргородским полком тяжелой германской батареи у Костюховки в 1916 году, и там же атака черниговским полком германской пехоты, атака эскадроном ротмистра Случевского 16-го гусарского нежинского полка роты велосипедистов, атака 1-го волжского полка, но и вышеописанная, атака ротмистра 12-го гусарского ахтырского полка Панаева австрийской пехоты, атака заамурской пограничной стражи ингушей, атака 16-го и 17-го донских казачьих полков сквозь окопы и проволоку австрийцев и германцев у деревни Рудко-Червище 1916 года. И сколько их! И ни одной завершенной конной атаки не знает ни одна другая европейская армия. История скажет свое слово о русской императорской армии, и она может спокойно ожидать этого суда и не бояться его. Непостыженная, победоносная, несокрушимая, славная предстанет она перед судом истории, и к бесконечной вернице имен героев прибавится еще длинный список новых имен. Третьим, после государя и великого князя Николая Николаевича, лицом императорской крови в Великую войну, был родной брат государя, великий князь Михаил Александрович. Значение его не было так велико, как первых двух, и он был на войне в скромной роли начальника дивизии, так отвечавшей его скромному характеру. Кавказской туземной дивизии, которую командовал великий князь, было 6 полков 400-сотенного состава. 2-й дагестанский, кабардинский, татарский, чеченский, черкесский и ингушский. Полки были численно невелики. Офицеры только отчасти туземцы, большинство русские. Конский состав был слаб. Дивизия была плохо обучена и невоспитана. Воспитание муштрувней заменяли прирожденную дисциплинированность горцев и обаяние имени великого князя. Где не было этого, там части дивизии показывали свою неподготовленность к войне и плохую выучку. Стояли на реке Днестре заставами. Дагестанцы крепко спали по ночам. Проведали про это австрийцы. Прокатились ночью на заставу и вырезали все ее без остатка. Дагестанцы продолжали спать. Когда офицер говорил им, что спать нельзя, они отвечали: «Ты боишься? Не спи! Мы не боимся, спим!» К дивизии были приданы ополченские дружины с тяжелыми дядями, никогда не знавшими военной службы, не муштрованными и не воспитанными. Осталось рассчитывать только на дух этих людей, на их сердце. И это сердце им давал великий князь, обаяние близости брата государева и сознание ответственности перед ним и перед Родиной. Первых чисел мая кавказская туземная дивизия стояла на позиции на реке Прут к северу от румынской границы. Кавказцы понарыли окопы, пришли вброд за пруд и занимали ряд селений на правом берегу. Против них была германская спешенная кавалерия и австрийская пехота. Правее их стояла 9-я кавалерийская дивизия, левее – ополченцы, и далее – 10-я кавалерийская дивизия. Снарядов было мало, а в конно-горных батареях, которые были приданы туземцам, и совсем почти не было. Мы видели, как строили австро-германцы окопы, как добирались они большими толпами, и мы не могли разогнать их, помешать работам артиллерийским огнем. Это создавало нервное настроение. Были при артиллерии, и как будто бы не было ее. 23 мая обнаружилось наступление на стыке между туземцами и 9-й кавалерийской дивизией. Наступление началось после полудня, но до вечера дружный огонь туземцев и драгун задерживал неприятельские цепи. Перед закатом неприятель усилил артиллерию, и 9-я дивизия стала отходить. Некоторое время самолюбивые ингуши еще держались, но когда увидали, что австрийцы правее их уже переправились через пруд, они получили приказание отступить. Солнце опускалось на низкие гряды холмов и за дубовую рощину Черновицкой дороги, когда с глухим гортанным говором, неся своих убитых и раненых, показались цепи ингушей и кабардинцев и направились к деревне, где стояли их коноводы с лошадьми. Ясной майской ночью кавказцы отходили от прута. Отступательный марш является одной из самых тяжелых операций. Психика бойца подавлена, ему все кажется потерянным, а для самолюбивых горцев это было особенно тяжело. Австро-германцы преследовали слабо. Дивизия великого князя получила приказание отходить на заранее приготовленные позиции на реке Днестре, и начался пятидневный марш. Ночью шли, днем стояли, ожидали неприятеля, и где можно отражали его атаки. Дни сменялись ночами, все было одно и то же. Днем дрались, ночью шли медленно, понуро, неохотно отдавая завоеванную землю. И не было сна, питались кое-как, часто целыми днями ничего не ели. Я командовал 3-й батареей этой дивизии, полками черкесским и ингушским. Как сейчас помню наш переход через реку Днестр к понтонному мосту. Хмурая, глухая ночь, от утомления бессонных ночей шатала, как пьяного. И уже временами не соображал, снится ли мне темная быстрая река, шумящий по берегам кустарник, низкий настил моста и худые крупы темных гнедых мелких лошадей, или все это происходит наяву. На рассвете 29 мая мы вышли в город Залещики, и здесь я получил приказание выставить одним полком сторожевое охранение, а другим дать отдых в деревнях, в 5 верстах от Залещиков. В 12 верстах местечки Тлусть и Място становился штаб великого князя и штаб 2-го кавалерийского корпуса. Расставив заставы черкесов в городе и по сторонам его, я выслал разъезд на правый берег Днестра. И уже при свете ясного солнечного дня в какой-то брошенной жителями квартире заснул крепким сном насмерть усталого человека. Проснулся я часов в 8 утра от звуков недалекой, редкой ружейной стрельбы и, выйдя на крыльцо, убедился, что стреляли по городу. По улицам просвистывали пули. Разъезд вернулся с того берега и доложил, что он ничего не мог сделать, так как едва перешел через реку, как был встречен сильным ружейным огнем со всех сторон, и едва ушел, лишь благодаря густому утреннему туману. Я отвел заставы за город, где они менее подвергались огню. Правее стояли дагестанцы, левее – саратовское ополчение. Отдав приказание держаться во что бы то ни стало и установив связь с собой телефоном, я поехал в деревню в предвкушении сладости отдыха и возможности напиться, наконец, горячего чаю. Я застал командира ингушского полка, полковника Мерчуля, в середине селения, в большом чистом доме, окруженный тенистым садом. Мне была приготовлена отдельная комната и постель, уже была расставлена денщиком, но едва я сел пить чай с офицерами ингушского штаба, как под окном, неприятно раздражая слух, затрещала мотоциклетка, и студент, вольно определяющийся, передал мне записку. Князь Багратион, командир 1-й бригады, требовал от имени великого князя меня и командира ингушского полка на железнодорожную станцию Дзвиняч для получения приказаний. Тон записки был тревожный. Мотоциклист толком ничего не знал, но говорил о каких-то переправившихся массах. На маленькой степной станции, утонувшей в кустах белой акации, среди бесконечных полей, стоял автомобиль штаба дивизии. На пустом асфальтовом перроне ожидали князь Багратион и генерал Юзефович, начальник штаба дивизии. «Дело вот в чем», — сказал Юзефович. «Сейчас мы получили известие, что дагестанцы не выдержали артиллерийского огня и отошли от селения Живазы. Австрийцы наводят там мосты. По последним донесениям они уже накопались вот там, в лесу. Ты понимаешь, чем это пахнет? Великий князь остается во что бы то ни стало в Тлусе. Он получил приказание задержаться на этой позиции до завтрашнего утра, когда нас должна сменить 2-я Заамурская пехотная дивизия. Придет настоящая пехота, настоящими пушками, и тогда мы их погоним. Великий князь поручает тебе этот участок от станции Звенящ до Залещиков. Где же дагестанцы? Они вон впереди, в старых окопах». Действительно, версти от станции, примерно на середине расстояния между лесом и станцией, копошились какие-то красно-серые фигурки. Их было очень мало. «Сколько же их там? 2 сотни, человек 60 наберется!» «Но ты не бойся, великий князь приказал подчинить тебе кабардинцев, и кроме того, 2 роты саратовского ополчения уже направлены к тебе. От Звенячи до Залещиков 5 верст, — соображал я. Да там версты 2 до ополченцев. Местность ровная, чуть холмистая, окопы по грудь, плохо устроенные, без проволоки. У меня 60 дагестанцев, человек 300 ингушей, да столько же кабардинцев и черкесов, ну, скажем, 2 роты саратовского ополчения. Это 400 человек, итого менее 1500 на 7 верст. И это считая с черкесами, которые теперь едва ли устоят. Значит, на версту фронта придется по 200-300 человек». Я высказал Юзефовичу свои соображения. «Милый друг, — сказал он, — немного нас, но мы русские, и постараюсь собрать все, что можно. Сейчас пришлю 4 наши горные пушки и буду гнать на помощь все, что удастся здесь найти. Штаб 2-го кавалерийского корпуса стоит с нами в Тлусте. Неужели ничего не будет на наскребу?» Он уехал, а я остался с вольно определяющимся светлейшим князем Грузинским на перроне. Грузинский, штатский по профессии, но военный по духу, был как бы моим начальником штаба. Подошли ингуши, место отдыха, попавшие в бой. Подошли саратовские роты. Роты были составлены из здоровых мужиков, бодрых, полных самоуверенности и того шапками закидаем, которого так много было в наших еще не обстрелянных солдатах. Вооружены они были австрийскими ружьями. Своих уже не хватало. Хорошо одеты. Офицеры из запаса, саратовские помещики, производили хорошее впечатление. При виде их больших рот, по 200 с лишним человек, стало как-то спокойнее. Я указал боевые участки частям, и они, нерасторопно развертываясь, цепями пошли по окопам. Был тихий, знойный майский день. Время тянулось томительно медленно. Бинокль было видно, как на опушке дубника показывались и исчезали австрийцы. Они тоже как будто окапывались. В 12 часов далеко за рощей ударила пушка, и бело-оранжевым мячиком разорвалась шрапнель несколько дальше окопов с ополченцами. За нею сейчас же другая, третья, четвертая. Две батареи австрийцев с того берега Днестра сосредоточили огонь по окопам. И было видно, он не наносил нам вреда, потому что трудно было попасть в еле приметную линию окопа. «Смотрите, смотрите! Ополчение! Ах, подлецы!» Услышал я взволнованный крик на перроне. Длинная цепь серых рубак поднялась из окопа и, колеблясь в солнечных лучах, быстро шла к станции. Не помня себя, я вскочил на лошадь и в сопровождении бравого черкеса-урядника поскакал к ним. «Что вы делаете? Назад! В окопы! В окопы!» «Шалишь, ваше превосходительство! Видишь, как палит! Разве ж можно?» – проговорил бедный широкоплечий мужик, подходивший ко мне. «Назад! Великий князь за вами! Как вам не стыдно? Негодяи!» Не помню уже, что я кричал им, но кричал что-то я о присяге, и ближайшие повернули назад. «Господа офицеры, вперед!» Вся цепь повернулась и пошла в окопы. Мне предстояла более трудная задача – шагом уехать назад. Так требовал долг и приличие военной службы. И выучка помогла в этом. На перроне ожидало приятное известие. Изефович прислал конно-горную батарею. Звуки ее выстрелов скоро ободрили ополченцев. Но наше горе было в том, что снаряды горных пушек не долетали до австрийских батарей, а пехотных цепей не было видно. Я сообщил об этом Езефовичу по телефону. «Сейчас посылай 17-ю конную батарею!» Прошло около часа. Из ополченских окопов все время неслись по телефону жалобы, что ополченцы не могут держаться. У них появились раненые и убитые. Я посылал к ним пешком полковника Мерчуля и князя Грузинского успокаивать их. Но понимал, что лежать в окопах, когда нас безнаказанно обстреливают артиллерийским огнем, нелегко. Во втором часу дня показалась иконная батарея. Остановив орудие за станционным зданием, на ржаном поле, командир батареи выехал ко мне, чтобы получить задачу. Очень жаль, что память не сохранила фамилию этого лихого, типичного русского конно-артиллериста. Стройный, худощавый, с маленькой черной бородкой, со смелыми умными глазами, изящно одетый. Он явился с уставным рапортом о прибытии в расположение. Я указал ему, что для того, чтобы удержать ополченцев в окопах, необходимо остановить огонь австрийских батарей. Блески выстрелов австрийских пушек были отчетно видны. Командир осмотрелся. Выезжать приходилось открыто, но маленький лог давал возможность поставить батарею по два орудия в двух местах. Едва батарея показалась из-за станции, как противник сосредоточил по ней огонь. И здесь я своими глазами увидел то, о чем читал когда-то и учил в русской военной истории, и многие считали теперь невозможным. Под сосредоточенным огнем австрийских батарей, осыпаемые шрапнельными пулями, как на каком-то лихом смотре мирного времени, пыля и гремя, полным карьером пронеслась вперед батарея, разворачиваясь на два взвода. Видно было в облаках пыли и в дыму низко рвущихся неприятельских шрапнелей, как будто заворачивали у носы, чисто равняясь, и прыгали за ящиками наклонившиеся пушки, слезали на ходу номера. Сверкала в пыли на воздухе чья-то шашка, подававшая знаки. И сейчас же тяжело, веско грянул выстрел. Загудел наш снаряд и разорвался над австрийской батареей. Австрийские пушки замолкли, и только наши грозно гремели, заставляя неприятельскую орудийную прислугу прятаться. Между наших орудий валялись убитые лошади. От них рысью отходили передки и коноводы с лошадьми номерных, и несколько солдат несли накрытые палатками тела убитых командира батареи и фейерверкера первого орудия. Прочно лежали ободрившиеся окончательно ополченцы. «Сам погибай, а товарища выручай!» Этот принцип был в русской армии прочно усвоен. Войска щеголяли друг перед другом, соперничая во взаимной поддержке. А прекрасная выучка частей делала то, что и невозможное становилось возможным.